Глава 10. Радислава. Переодеться в новую форму академии я сумела только после обеда, и все не могла насмотреться на себя в зеркало. Хоть она и была в половину роста, но я ухитрилась перед ним повертеться. Всякое зеркало, пусть и небольшое, лучше отражение в речке. Да к тому же соседки мои где-то задержались, так что я не опасалась легких насмешек Найлы. С ней ухо востро держать надо. Штаны из темно-дорогой ткани сидели просто отлично. Правда, как по мне, то чересчур обтягивали то, что не надо. Но если такие порядки в академии, то нары с ними, привыкнем. Рубашка светлая и удобная, а плащ лег на плечи, точно его шили специально для меня. Я вертелась и так, и эдак, стараясь разглядеть новый образ в мелочах. Волосы мои после принятия ведьминского дара стали виться мелким бесом и сделались совсем огненными. Кое-как стянула их к косу. Но мелкие пружинки тут и там сразу выскочили из прически. Подумав, я натянула небольшую остроконечную шляпу, тоже часть формы. Из зеркала глядела чуть курносая ведьмочка с рыжими волосами и огромными зелеными глазами. Россыпь веснушек теперь выглядела мило, а не как раньше. Да дара-то у меня веснушки и прыщи на лице так смешались, что походили на карту заморскую. Тьфу! «Красавица!» — сделала я вывод и послала отражению воздушный поцелуй. Дурачась, нарисовала в воздухе сердечко и, словно поймав, прижала к своей груди. Наблюдать за своим отражением в зеркале было так забавно. Я расхохоталась, но тут же осеклась. В комнату ворвались Найла и Сибилла. Обе дышали так, точно за ними гналась дикая орда. Но глаза блестели восторгом. «Там по обмену адепты приехали!» — завопила Сибилла. «Не ори, дикарка!» — осадила ее Найла ничуть не тише. «Там сама принцесса Эгенборга приехала, любимая дочка правителя. Они тряпки на лице носят. Не тряпки, а Корфу, дура. Выглядит как тряпка, дорогая тряпка». Найла закатила глаза, но не стала спорить дальше. «Там 10 адептов приехали, 5 травниц и 5 боевых магов. Красавчики! Статные, глаза прям огонь черный, волосы длинные. Себе хочу такого». «Да прям», — буркнула все еще обиженная Сибилла. «Нужна ты им, ведьма безродная! Ха! А то не читала, как порой женится на безродных по большой любви!» «Так то по любви!» — осторожно вмешалась я. «Вы чего прибежали-то? Стояли бы досмотрели». «За тобой прибежали!» — улыбнулась Сибилла. «Пошли! Что ты тут одна кукуешь?» Внутри меня прямо тепло растеклось. Неужели подруги появились настоящие? Но Найла немного остудила мой пыл. «Хотели еще посмотреть, куда новеньких поселят. Девчонки говорили, что им готовили комнаты на нашем этаже». «Ух ты! Мы будем жить рядом с принцессой!» Не успела я порадоваться, как в комнату влетело нечто быстрое, беззвучное и шустрое. Миг, и мне в руки упала записка. Я открыла рот, впервые увидев магического вестника. Раньше я таких только слышала. «От кавалера?» Тут же оживилась Найла. «Ты смотри! Вдруг тому демонюке приглянулось?» Я растерянно развернула листок. Почерк оказался четкий и твердый. «Адептка Стешева, немедленно явитесь в кабинет декана ведьмовского факультета. Поторопитесь, время пошло». «К декану вызывают», — разочаровала я. «Зачем?» — тут же заинтересовалась Найла. «Хотя я слышала, что сегодня такой большой наплыв желающих на наш факультет случился, что ректор с комиссией даже обед пропустили. Набор завершен, хотя до этого дня большой недобор был. Может, из-за новоприбывших теперь убирают слабых, кого взяли от безысходности?» «Это ты на меня намекаешь, что ли?» — опешила я. «Ну ты же сама сказала, что на тебе артефакт сломался», — пожала плечами Найла. Я все же не ошиблась на ее счет. У нее действительно змеиный язык, ядом так и капает. «Да что ты такое говоришь? Не выдумывай! Мы бы слышали, если б кого-то выгоняли», — вступилась за меня Сибилла. «Рада, ты иди, если зовут. Не надо заставлять себя ждать. Вот увидишь, все будет в порядке», — подталкивая меня к двери, успокаивающе сказала она. А потом наклонилась и на ухо шепнула. «Не обращай на нее внимания. Она просто завидует, что у тебя артефакт всеми цветами радуги играл. Все никак успокоиться из-за этого не может». «Завидует. А вот эта мысль мне в голову даже не приходила. Точно! Пережить не может, что деревенская ведьма ее хоть в чем-то обошла!» — поняла я и успокоилась. «Я быстро!» «Не стоит мои вещи раньше времени собирать», — бросила Найли. «А то утром заметила, что узелок мой с вещами из дома как будто развязывали. Думала, что показалось, а теперь уверена, это Найла в них шарила. Уж не знаю, что хотела найти. Может, зелье какое запрещенное, которое помогло мне поступить. Хорошо, что я деньги из предосторожности с собой ношу, а то не удивлюсь, что с такой соседкой они испарятся. Вот бы, как выберусь в город, кошелек себе купить зачарованный. Из тех, что орут, как резаные, если его не хозяйская рука касается, или вспороть пытаются. Правда, всех моих денег на такую покупку вряд ли хватит. Это новшество, слишком дорогое удовольствие для богатых. Слышала, они расшиты мелкими кристаллами, что для связи используют. Но помечтать же можно. Представляю, как бы вытянулось лицо у Найлы, попадись она. А то слишком много из себя строит, задирая перед нами нос. А пусть даже и выгоняют. Мне даже лучше, — задиристо подумала я. Идею с собственной лавкой никто не отменял. Только спустившись вниз, я поняла, что не знаю, где кабинет нашего декана. Пришлось спрашивать и немного поплутать. Мало кто знал, ведь сам факультет только в этом году открыли. С горем пополам я нашла нужную дверь, сияющую новой золотой табличкой с именем, и вошла. В приемной меня встретила седовласая дама со строгим взглядом. «Я адептка Радислава Стешева, меня вызывали», — оробев представилась ей. «Где вы бродите? Вас уже давно ждут, поспешите!» Дама кивнула на дверь. Я бегом преодолела приемную. «Можно?» «В приличных местах принято прежде стучаться!» Прилетело укоризненное шипение в спину. «Заходите, адептка, я вас жду», — оторвалась от бумаг Амбер Атия Стивонская, удобно расположившаяся в кресле за столом. Ее имя я удачно напомнила себе, прочитав на табличке. Но мой взгляд вместо бумаг, в которых могли быть списки адептов, прикипел к материи на столе, под которой угадывался шар. Опасливо заозиралась в поисках главного артефактора Академии. «Я отпустила леди Руалингридскую, если вы ее ищете», — с улыбкой произнесла декан. «Свой драгоценный артефакт она оставила под мою ответственность. Но мы же и не будем сегодня ничего взрывать», — лукаво спросила она. «Нет, конечно же нет», — поспешила заверить я. «И в прошлый раз я ничего такого не планировала. Оно само как-то...» Подавила желание поковырять носком туфли край ковра от смущения. Вместо этого стиснула в волнении за спиной руки, глядя на декана честными глазами. «Я верю вам. Подойдите ближе, Радислава», — подозвала она, откладывая бумаги и снимая материю с артефакта. «А может, не надо?» — опасливо произнесла я. «Разве самой не интересно, какой обладаешь магией? Ну же, адептка, где твой энтузиазм? Ведьма ты или нет? У нас же в крови тяга к экспериментам. Подзадорили меня». «Так-то оно так, но что-то подсказывало. Если и этот шар взорвется, то главный артефактор Академии меня лично придушит, даже не прибегая к помощи своих артефактов». Но, движимое любопытством, да и что греха таить, желанием узнать больше про свою магию, я подошла к столу декана и завороженно уставилась на шар. По его поверхности пробегали короткие сполохи, словно солнечные искры в догонялке друг за дружкой играли. «Что это с ним?» «Не бойся, это он так на ауры наши реагирует», — успокоила декан. «Кстати, как ты себя чувствовала эти дни? Слабость была?» «Небольшая, на следующий день», — призналась я. Но, если честно, больше тревожило, что меня демонюка проклятый найдет и заставит держать ответ за свои слова. Вот и старалась меньше выходить из комнаты. А уж если приходилось, то оглядывалась по сторонам лишний раз, чтобы на глаза ему не попасться. Предостережение его дружка Вальда я к сведению приняла и серьезно отнеслась к совету дождаться начала занятий для моей же безопасности. А вот Найла не упустила случая по этому поводу пройтись, заметив, что, видимо, моя магия слишком слаба, раз они уже восстановились и чувствуют себя хорошо, а я все никак в себя не приду от слабости и больше в комнате сижу. Конечно же, обо всем этом я декану ничего не сказала. «Откат. Так и должно быть, это нормальная реакция. Так что не бойся. Тогда мы твои силы приумножили, чтобы их проявить. А сейчас у тебя небольшой упадок, и ничего плохого уже не случится. Бери палочку». Она пододвинула ко мне футляр. Ты же знаешь, что нужно делать». Эх, была не была. Слова леди Амбер меня успокоили. Да и разговаривала она по-дружески, не ругая, что тяну и отнимаю ее время. Я достала нефритовую палочку и, затаив дыхание, прикоснулась к шару. Как и в прошлый раз, сфера вначале засияла алым светом, но он вскоре сменился оранжевым. Правда, не так быстро. Тогда вообще все слишком стремительно происходило. Ну или мне так показалось от шока. Теперь сфера тоже меняла цвет, демонстрируя цвета радуги. Только одни светились больше, а другие исчезали сразу. Я следила за этой красотой, приоткрыв рот, а декан делала быстрые пометки. Но когда после фиолетового шар стал наливаться тьмой, которая становилась все гуще и непрогляднее, словно кусочек ночи пульсировал в сфере, я встревожилась и отдернула палочку. Но тьма не спешила уходить из шара. Я испытала признательность, когда леди Амбер накинула на него защитную материю, а то страшно стало, что его опять на части разорвет, и ректора, чтобы спасти нас, на этот раз рядом нет. Несколько долгих мгновений мы обе напряженно смотрели на ткань. Но, к нашему счастью, под ней ничего взрывательного не произошло, и мы синхронно выдохнули. «Ладно, я переживала, а декан-то чего?» Бросила на нее взгляд, и леди ответила мне облегченной, но немного нервной улыбкой. Правда, тут же напустила на себя строгость, пряча эмоции. «Вот видите, все хорошо, адепт Костешева. Вы мне теперь скажете, что все это значит? Меня не зря приняли?» «Нет, не зря. Я вам даже больше скажу. Вы являетесь универсальной ведьмой. Это редкий вид. И если будете хорошо учиться и развивать свои способности, то имеете все задатки дорасти даже до Верховной». «Верховная? Скажет тоже». Я с недоверием посмотрела на декана, но было не похоже, что она шутит. Амбер опустила глаза к записям и стала перечислять. «Способности к кровной магии есть, но выражены слабо на фоне остальных. Целительские тоже слабо, но это и неудивительно». «Как же так? А мои настойки? Я же травы чувствую». «Почему неудивительно?» — от обиды не удержалась от вопроса. «Потому что сильнее проявился дар к некромантии и проклятиям. Ты должна знать, на данный момент ты сильнейшая проклятийница из всех живых ведьм, кого я знаю». «Живых?» — ахнула я. «Что поделать? Проклятийниц не любят и боятся все. Даже среди нас таких сторонятся», — развела руками декан. «А тех, кого боятся, стараются уничтожить». «Что же мне делать?» — жалобно произнесла я, не кстати вспомнив, как меня стали сторониться даже в родных Васильках. «Помнить о том, что у тебя есть и другие способности, и развивать в первую очередь их. Ты, например, отлично ладишь с животными, хорошая травница, камни и металлы чувствуешь хуже, но неплохие задатки к стихийной магии». «А почему задатки?» «Потому что силой нужно учиться владеть, оттачивая мастерство. Никто не рождается сильным воином, но, проявив упорство и труд, можно овладеть любым оружием, достигнув ранга мастера. Ты, можно сказать, стала обладательницей большого количества оружия, и в академии сможешь научиться им пользоваться. Пока же легче всего тебе даются проклятия». «Я права?» Не выдержав взгляда декана, я престыжно опустила голову. «Потому что легче некуда сказать дурное слово и пожелать плохого. Но я вижу по твоей ауре, что ничего непоправимого не произошло. Ты вовремя попала в академию». «Непоправимого? Вовремя?» Я встревоженно посмотрела на нее. «Нет на твоей совести смертельных проклятий. Они оставляют на ауре след, и это было бы сразу видно. Со временем они разрушают природную защиту, что влияет на здоровье самой ведьмы. Ты же говорила, что дар тебе передали. Эта ведьма сильно болела? Хотелось бы понять, кем она была и как могли пропустить такой самородок». Я задумалась. Декан меня не торопила. «Бабушка Наори... Нет, она не болела. И вообще очень доброй была. Она дар попросила у нее взять. Я согласилась». Леди Амбер подняла руку, прерывая меня. Она чуть помрачнела, но сердитой не выглядела, скорее озадаченной. «Почему ты согласилась?» Тут уже озадачилась я. И правда, почему? Тогда все простым казалось. А сейчас чую нары драные. Хлопот тогда на себя я взяла немало. Вон оно как аукнулось. Ну, она хорошая была. Сказала, что этот дар мне в жизни поможет. Да вы знаете, что я от прыщей избавиться не могла? И жениха хотела хорошего, заботливого. А еще... еще с травами мне возиться нравится. Леди Амбер на миг приложила узкую ладонь ко лбу. Точно мой голос у нее головную боль вызывал. Я на всякий случай примолкла. «Ты вообще знаешь, кто такие ведьмы?» — устало спросила она. «Мы колдовать умеем», — проговорила я жалобно. «А еще нас не очень любят». «Есть за что», — вздохнула декан, глядя в окно. «Если ведьма свою жизнь прожила достойно, то не мучается перед уходом, спокойно передает свой дар или внучке, или правнучке. Если такой нет, то находит ученицу. Ну а после уходит с чистым сердцем и душой». Теперь леди Амбер повернулась ко мне. «Другое дело, если ведьма начинает творить зло, насылая смертельное проклятие, она копит в себе тьму и мучается. Эта тьма сжирает изнутри, заставляет творить зла больше и больше, не дает умереть спокойно. Такая ведьма страдает месяцами, пока не передаст дар. Ни живая и не мертвая. Та, что передала тебе дар, видимо, и впрямь была уникальной. Жаль, ее имя мне неизвестно. Но она могла его изменить. В любом случае, у тебя опасный дар. Черный язык у ведьмы — это сильное искушение». Я не выдержала и попыталась украдкой глянуть на кончик языка. «Это фигуральное выражение», — вздохнула леди Амбер. «Адептка Стешева, соберись и пойми сейчас очень важную вещь. О силе своего дара не болтай. Ведьма и ведьма, все, точка. Мне надо обсудить твою судьбу с ректором. Ступай». Я сглотнула. «Так я это...» Декан чуть приподняла изящную черную бровь. «Я верховная?» — спросила совсем шепотом. «Есть все задатки. Пока ты не обученная ведьма с опасной склонностью к проклятиям. В темные времена таких убивали в колыбели». Я подумала, не упасть ли мне в обморок, на всякий случай. «Но теперь другие времена», — продолжила леди Амбер. «Поэтому ступай готовиться к учебе и держи язык за зубами. От этого зависит твоя жизнь». Меня точно вынесло из кабинета после ее небрежного взмаха рукой. Успела только увидеть, как декан вновь повернулась к окну. А после дверь захлопнулась, едва не прищемив мне нос. «Поговорили?» — глянула на меня секретарь. «Ну вот и иди давай, не мешайся». Я машинально вышла в коридор. Окунулась в шум академии и только теперь выдохнула. Будто все это время под водой озерной сидела. Уф, даже щеки заколола, как невидимыми иголочками. Я их потерла и огляделась. Тут и там сновали адепты, преподаватели, кикиморы и гоблины. Никому не было дела до ведьмочки, которая сейчас хотела залезть под матрас и сидеть там лет этак 100. Вместо этого я не спеша побрела в сторону столовой. Разнервничалась так, что есть захотелось. До недовольных звуков в желудке. Это что же теперь выходит? Мне постоянно надо следить за собой, чтобы не сболтнуть чего лишнего? Вспомнила злющее лицо синеглазого демона и окончательно приуныла. Да уж, надо было раньше об этом думать. На ужин в столовой народу собралось поменьше. Я не увидела Найлу, зато Сибилла болтала с Агнес и Миррой, нашими соседками по блоку. При виде меня все трое замахали руками. Я крикнула, что возьму еду и подойду. К счастью, в этот раз проталкиваться и слушать рев поварихи не пришлось, так что вскоре я, поставив поднос на стол, плюхнулась рядом с новыми подругами. «Найла с боевыми магами уехала в таверну ужинать», — тут же сообщила Сибилла. «Тебя не позвала?» «Даже не подумала. Переоделась, сказала, чтобы мы ужинали без нее, и убежала. Я видела, как она под ручку с двумя парнями с боевого факультета выходила». Я пожала плечами и взялась за мясо, которое просто таяло во рту. «Да еще с овощами, да с нежнейшим соусом. А Найла девка взрослая, сама решает, что ей делать». «Рада, ты расписание видела?» «Не-а, а что?» Я отдавала дань вкуснейшему салату с орешками. «Первая лекция — история ведьмовства, и ведет ее сама декан», — прошептала Мирра, перегнувшись через стол для пущего эффекта. Я пожала плечами. «Ну, декан так декан. Я с ней сегодня с глазу на глаз разговаривала. Едва не призналась в этом, но прикусила язык в прямом смысле слова и поморщилась от боли. Да что ж за невезуха-то такая? Теперь еще следить, как бы не сказануть чего. Вот уж мамуля не зря говорила. Радка, язык у тебя без костей. Нагребешь на свою голову чище, чем петух лапой. Да уж, нагребла уже, спасибо, мамочка». Пусть я и храбрилась, но разговор с деканом тяжестью лег на сердце. Мало приятного узнать, что таких, как я, раньше убивали. Да и в наше время судьба бабушки Наори сложилась трагически. Хотя какая она бабушка? Только перед самой смертью мне открылась и показала свое истинное лицо. Эх, и почему я плохо слушала ее наставление, раздавленная мыслью, что она уходит, другого выхода нет? Но одно я помнила крепко. Ее обещание, что никто не сможет поступить со мной так же, как с ней, даже после смерти защитит меня. И что бы ни говорили про проклятийниц, бабушка Наори была самой доброй из всех, кого я знала. «Это новенькие, новенькие!» — зашептались девчонки за столом, привлекая мое внимание. И правда, в столовую вошли 5 девушек, необычный крой платьев которых и корфы на лицах выдавали чужачек. Больше всего привлекала взгляд блондинка с редким серебристым оттенком волос, выделяющаяся на фоне своих темненьких подруг. «Интересно, как они есть будут?» — прыснула Агнес. «А мне любопытно, они и на занятиях с тряпками на лицах сидеть будут?» — захихикала Мирра. Судя по тому, как оживились все вокруг, такие вопросы не только в их головах крутились. «Вряд ли», — произнесла Сибилла. «В уставе Академии сказано, что адепты должны посещать занятия в утвержденной форме». «А ты откуда знаешь устав?» — удивилась я. «Он висит на нашем этаже, в общем коридоре», — смутилась она. «А, понятно», — кивнула я, решив больше внимания уделить тому, что висит на стенах, а то вечно бегом то в столовую мышкой, то обратно, чтобы никого не встретить. Приезжие, между тем, подошли и встали в очередь на раздаче, как обычные смертные. «Кстати, а вы слышали новость?» — произнесла Мирра, отрывая взгляд от новеньких. «Ректор всем, кто не поступил, помогает устроиться на работу. Маисе, она со мной приехала и не поступила, и другим девчонкам, было предложено поработать на фермах, что продукты в академию поставляют. Сбор урожая на носу, лишние руки не помешают. И выбил разрешение на сбор трав в Королевском лесу для пополнения запасов академии. Платят хорошо. Можно на дорогу обратно домой деньги заработать. Или будет на что жить некоторое время, чтобы в столице осмотреться». «А я слышала, как старшекурсники между собой говорили, что сейчас дома удовольствия в столице переполнены новенькими. Кто-то уже зацепился и нашел себе местечко, не напрягаясь», — усмехнулась Агнес. «Нам повезло, что мы поступили, иначе не представляю, как бы домой обратно добирались», — произнесла Сибилла. Мы все замолчали на некоторое время, задумавшись о своем. А вот когда я вновь посмотрела на приезжих, которые продвинулись в очереди, то едва не схлопотала сердечный приступ. Рядом с ними уже стояли Вальд со своим дружком-гадом и о чем-то болтали, как давние знакомые. «Как же они так зашли, что я их не заметила!» Невольно пригнулась и ухватилась похолодевшими пальцами за поднос. «Рада, с тобой все хорошо?» — заметила мое состояние Сибилла. «Нет, что-то поплохело. Пойду я в комнату, наверное». «Тебя проводить? Подожди, я сейчас быстро доем». «Нет-нет, оставайся», — остановила ее. «Отнеси мой поднос только вместе со своим, если не сложно». Ждать не было времени. Пока демоны на раздаче и увлечены новенькими, мне самое время тихо сбежать. Каждая секунда на счету. Тем более, что плечистые демоны расчищали путь девушкам, и очередь расступалась, пропуская их вперед. «Конечно, иди», — согласно кивнула мне Сибилла. Коротко попрощавшись, я поспешила на выход. «А она не беременна?» — услышала я тихий вопрос Агнес. «У нас так жена брата из-за стола выскакивала, когда понесла». «Нет, вряд ли. Просто после настойки на испытании такая реакция. К тому же ее опять к ректору вызывали. Наверное, опять заставили пить». «Фу, такая гадость! Так это у нее артефакт взорвался. Найла говорила, что от вас ее отселят, скорее всего». Вот же бессовестные. Хоть бы подождали, пока я подальше отойду, прежде чем обсуждать. Не знаю, что ответила им Сибилла, но надеюсь, когда приду на занятия, такие вопросы сами отпадут. Пыхтя от возмущения, я больше смотрела в пол, чтобы не споткнуться о чьи-то вытянутые ноги, а не по сторонам. И когда уже облегченно выдохнула, что все препятствия одолела успешно и едва ли не бегом кинулась к дверям, как назло, влетела на всей скорости в чью-то грудь. «Ох!» — клацнула я зубами, едва не прикусив язык. Грудь была словно каменная. Меня откинуло назад, но упасть не дала крепкая рука, обхватившая талию. «Айна, вы в порядке?» «Что?» Подняв голову, я встретилась с обеспокоенным взглядом янтарных глаз. «Это он как меня назвал?» «Яр, тебе и здесь красивые девушки сами в руки падают», — засмеялся один из друзей незнакомца.